«Поверх барьеров». Радиожурнал литературы, искусства, культуры. В эфире Мюнхенская студия «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Вена. Расцвет на фоне упадка. Так можно было бы озаглавить этот выпуск «Поверх барьеров». Речь в нем пойдет о расцвете венской культуры в эпоху распада Австро-Венгерской империи. Об этой Атлантиде все чаще вспоминают в Центральной Европе. Кто-то даже дал определение этой ностальгии – ретроспективная утопия. Итак, место действия – Вена. Время – первая четверть XX века. Начнем с философии. Существует ли австрийская идея, подобно русской идее? Этот вопрос я задал философу, профессору Лондонского университета Александру Пятигорскому. Говорить о философской венской линии невозможно. Такой одной линии не было. Все мемуары этого периода говорят о феноменальном, можно сказать, взрыве культуры Вены в это время. Именно в такой атмосфере невозможно говорить о руководящем направлении философии. А есть ли, по-вашему, что-то общее между такими фигурами, работавшими в разных сферах науки, как Фрейд и Витгенштейн? Все-таки Фрейд был почти на поколение старше Витгенштейна. Он был такой же типичнейший венец, как Витгенштейн. Но это все не характеристики мышления, это не характеристики деятельности. Это характеристики типа личности, это, безусловно, диктаторский тип характера. В своей философии и даже в какой-то мере в своей эстетике Витгенштейн отрицал все то, чем жил Фрейд. А по складу своего мышления, по своей, если можно так выразиться, идеологии, по своей научной идеологии, Фрейд был человеком XIX века. Витгенштейн был, безусловно, человеком XX века. И еще одно мнение о венской философии. Мнение петербургского историка культуры Дмитрия Панченко. Это философия всерьез. Это философия, которая действительно занимается истиной и чрезвычайно смела. Но я уж не говорю о смелости Фрейда, который берется толковать наши сновидения. Но та философия, которая обычно воспринимается как более академическая и скучная, философия Витгенштейна, Карнапа или Поппера, на самом деле тоже чрезвычайно смела и серьезна. Ведь какая главная проблема этих людей? Проблема демаркации, проблема границы между истинным знанием и псевдознанием. Они надеются сделаться своего рода физиогномистами. То есть по тому, как сформулировано то или иное высказывание, сразу распознать истину в лицо. Имеет ли это высказывание какое-нибудь отношение к истине или вообще не имеет. Но какое-то имеет отношение все к империи. Я думаю, вот какое. Человек, живущий или выросший в империи, как бы по праву причастен мировым проблемам. Он не провинциал на этой земле. Поэтому сама империя дает определенный размах, определенный масштаб для проблематики. Человек, вырастающий или живущий в империи, обычно вырастает или живет в государстве, которое является чем-то вроде бюрократической монархии. Он все время сталкивается с системой в целом. Он не американец, который сталкивается с какой-то конкретной проблемой, и ее, эту отдельно взятую конкретную проблему, решает. Ему приходится убеждаться, что отдельные проблемы связаны между собой и носят системный характер. Таким образом, само существование в таких государственных обществах располагает более к метафизическому и философскому взгляду. Империя соединяет много народов. Империя — это сложное разнообразное общество. Здесь пересекаются самые различные взгляды на вещи, различные точки зрения. Я думаю, не случайно то, что Карл Поппер объясняет, скажем, причину необычайного расцвета интеллектуальной жизни в Греции, встречи греческой культуры с соседними восточными. Но империя, пока она здравствует и бодрствует, может и не создавать ситуации реальной встречи различных истин. Все в порядке. Все замечательно. Нужно только поддерживать устои. Там, где поддерживаются устои, где они благополучно существуют как нечто само собой разумеющееся, поисками истины, я думаю, вообще не очень будут заниматься. Зачем истина, если есть реальность? Вообще сам поиск истины на самом деле ведь подразумевает некоторое двусмысленное отношение к реальности. Когда империя, как такое сложное, разнообразное общество, переживает процесс модернизации, какой был в конце 19-го, начале 20 века, когда возникают новые виды деятельности, новые богатства, новые занятия, новые структуры, когда люди гораздо свободнее перемещаются из одной части страны в другую, из одного социального положения в другое наверх, то есть то, что называют горизонтальной и вертикальной мобильностью, тогда вот действительно различные точки зрения, различный опыт встречаются, проникают друг в друга и создают чрезвычайно плодотворную ситуацию. Когда же люди, выросшие в таких вот условиях, еще и переживают распад империи, замену многонациональной империи мононациональной демократии, как было в Австрии с 18 года, тогда вся относительность различных точек зрения и представления становится тем более очевидна. И это самая благоприятная ситуация для философии, занимающейся именно теорией познания. Ну а насколько современный австриец, представитель, как выразился Дмитрий Панченко, мононациональной демократии, чувствует себя представителем затонувшей империи? Я задал этот вопрос австрийскому журналисту Эрхарду Хуттеру, который последние 20 лет предпочитает жить и работать в Москве и в Лондоне. У нас в Австрии ходит такая поговорка, что самые лучшие и убежденные австрийцы те, кто живет за границей. Издалека родина, лишенная ежедневных проблем, становится как бы идеалом и иллюзией. Я родился и пошел в гимназию в Сальцбурге, городе Моцарта, поэтому о моих музыкальных пристрастиях несложно догадаться. Австрийская литература началась для меня с моего учителя. С тех пор я никогда не расставался с ней. Где бы я ни был, со мной всегда были сочинения Карла Крауса, Рильке, фон Гофманстала и Георг Кракла. Помимо беллетристики, на моем столе работы культурного историка Эгон Фриделя. Но с собой не увезешь барочные здания, дворцы и церкви. Для меня Австрия не только жемчужина архитектуры, но и Хойригены, где венцы пьют молодое вино. Венские кофейни с их неповторимой атмосферой. Чтобы стать австрийцем, кстати, не обязательно иметь австрийский паспорт. Мой старый друг чех, бывший дипломат, большой знаток австрийской истории и культуры, чувствует себя вполне австрийцем, проживая в Англии с британским паспортом. Ханс Карл Артман. Предисловие книги «Поиски вчерашнего дня». Моя родина Австрия, мое отечество Европа, мое место жительства Мальмё, Цвет моей кожи белый, глаза голубые, мой дух изменчив, мои капризы капризны, мои упоения упоительны, моя выдержка изумительна, мои привязанности не связывают, мои печали, как флюгер, мановением руки угрюмы, мановением руки радостные, друг надежды, свидетель свиданий, любитель девушек, посетитель кино, по сути, меланхолик, ценитель твиста, ревнитель брасса, классный стрелок, карточный игрок, в шахматах нуль, мастер Кегельба, в войну расстреляны, разбиты в мирное время. Бревно в глазу левых, бельмо на глазу правых. Враг начальства, противник полиции, невыносимый зять, неописуемый отец, предатель юда матерей. Надежный, как Пилат, нежный, как Пуччини, непринужденный, как доктор Уорд. Робкий в начале, резвый ранним утром, трезвый по вечерам, изнемогающий в концерте, изнеженный у портного, крещенный в Санкт-Лорен, разведенный в Клагенфурт, поэтичный в Польше, в Париже пораженный, в Берлине бродяга, в Бремене переменный ветер, в Венеции прибытие письма, в Сарагосе странник, в Вене стакан с трещиной, рожденный в воздухе, волосы зачесаны вперед, бороду носил вместо галстука, глазел на карусели в лесу, выдавливал буквы из дерева, с лиссабонками карабкался по лесенкам, с туринками дожидался утренне, с глазговитянками злился, обожаем в Женеве, с прожанками сдержан, часто здоровался, часто прощался, прыгал на берег из лодки, воровал яблоки, таскал груши, тосковал по оружию, увлекался бумажным змеем, облекался одеждами, обретал крепость, терял квартиру, обитал в катакомбах, любил цветы, бил пластинки, был благодарен, сеял ветер, рассеивал мрак, испытывал ужас, приобретал позиции, терял позиции, держал язык за зубами, бежал как олень, дрался как лев, уподоблен луне, не умещался в границах, забрасывал удочки, забросил надежды, читал Микки Спилайн, забросил Гёте, записывал стихи, разыгрывал роли, «Ми вида» насвистывал, строил гримасы, лепетал «чао», уходил, приходил, возвращался, превращался, «а» говорил, «б» совершил, «ц» завершил, «д» задумал, «э» воплотил. Все, что нами задумано, сбывается, не так? Австрийский поэт Артман в переводе венской поэтессы Елизаветы Мнацекановой. И еще одно личное свидетельство. Музыка Вены, расцвета и упадка, как ее слышат музыкант и поэт из Ганновера Валерий Бранин-Пасек. Я полюбил Вену в те полчаса, когда стоял возле дома, где до войны жили дедушка с бабушкой, откуда отец входил в гимназию, затем на свидание, затем бежал навсегда. Раньше я был обижен на Вену за Моцарта, Шуберта, Шенберга, но, полюбив, простил, как прощают слабости любимому существу. Вена – вечная осень, нескончаемый процесс умирания. Не зная этого, не понять и ее музыкальной жизни. Вена – это роскошь плодоношения, хрустальный утренник и среди всего внезапная мысль о смерти. Возьмите вторые части из симфонии Моцарта или из его клаверных концертов. Вы услышите там этот ледяной ветер. Здесь не только движение моцартовой души, но сама Вена. Пушкин изумительно точно это почувствовал. Когда Моцарт у него импровизирует перед Сальери, то в соответствующий момент говорит так: «Внезапный мрак». Вот один из многих примеров, а даже из 23-го фортепианного концерта. Вена – это пиршество. Не хочется говорить банальности, что, мол, во время чумы. Но банальность напрашивается, потому что действительно чума однажды унесла едва не все население. Не верьте вальсам Штрауса, они сладко лгут. Верьте симфонической поэме француза Равеля. Свой вальс Равель назвал «Танцем на вулкане». Это Вена. Венцы, конечно же, фантастически музыкальны. Нет в мире другого такого народа, для которого музыка была бы еще и вопросом патриотизма. Музыка здесь патронируется государством, профсоюз музыкантов существует с 13 века. Но и не найти в мире больших музыкальных филистеров, чем венцы. Они гордятся своими великими, но Глюк стал великим в Париже, Гайдн в Лондоне, Моцарт в Праге, Шуберт посмертно, Бетховена держали за сумасшедшего, симфонии Брукнера дожидались первого исполнения по 15-20 лет, Малера изгнали, Шенберга ненавидели. Поэт Грильпарцер, современник Бетховена, называл Вену «могилой умов». Традиционность и изысканность – вот любимое венское эстетическое кушанье. Венский пустоватый гедонизм бросается в глаза, особенно когда приезжаешь из немецко же язычной Германии. Бывая в Вене, я обязательно иду в Верхний Бельведер, национальную галерею, где много работ Густава Климта. Его любимые героини – порочные красавицы, призывно и одновременно презрительно глядящие из золотого оклада, словно из иконы. Климт боготворит своих венок, но одновременно знает им цену. Мои друзья, венские психоаналитики, уверяли меня, что венцы – самые сексуально неспокойные пациенты в мире. Энтомологи пишут, что многие насекомые перед смертью начинают безудержно спариваться. Когда Шенберг попал на военную службу, какой-то чин с изумлением спросил: «Вы что, тот самый Шенберг, композитор?» На что Шенберг ответил: «Кто-то должен был стать Шенбергом, вот я им и стал». Так вот, в Вене кто-то должен был стать также и Фрейдом. Атмосферу сумерек, заката империи воссоздает Роберт Музель в романе «Человек без свойств». Место действия – страна Какания, от принятой в то время аббревиатуры КК – Кайзерлих Кёниглих, то есть Кайзеровско-Королевская. Это КК звучит по-немецки так же ароматно, как и по-русски. Сладковатый запах тления, присущий Вене, замечательно уловлен Малером. Его «Адажиетто» из «Пятой симфонии» – поэтизация умирания. Висконти попал в точку, использовав эту музыку в кинофильме «Смерть в Венеции». Вот она. Именно в Вене, в городе самой музыкально заинтересованной и одновременно самой музыкально ограниченной публикой в мире, в городе, которого нет на земле богаче по части композиторских дарований и нет беднее по части прижизненного признания этих дарований, в городе, где вечная осень коснулась своим дыханием всех проявлений жизни, в таком городе и должна была произойти самая радикальная музыкальная революция. Ее совершили самоучка Шенберг и его ученики Берг и Веберн. Предощущение катастрофы нашло свое выражение в так называемом экспрессионизме. Я говорю в так называемом, потому что, строго говоря, не экспрессионистского искусства не бывает. Но то, что мы знаем под этим броским, хотя и не самым удачным названием, имеет свою особенность. Наследуя романтизму, экспрессионизм отбрасывает часть романтической антитезы. Вместо отчаяния и надежды остается одно отчаяние. Австрийский экспрессионизм регистрировал подземные толчки и не мог обойтись без еврейской прививки. Непропорционально заметная роль евреев в культуре внешне благополучной, но готовой рухнуть империи следствие селекции на чувствительность к социальным катастрофам. Последовательный отказ от тональности – это отказ не только от пошлого благозвучия, но и от ненужных иллюзий. Изобретенная Шёнбергом додекафония, хотя и вносит жесткую логику в музыкальный материал, но это логика катастрофы, а у катастрофы есть своя логика. Существует же теория катастроф в современной математике. Эта музыкальная логика катастрофы оказалась столь впечатляющей, что вдохновила Томаса Манна на один из самых потрясающих романов нашего столетия «Доктор Фаустус». Музыка Шёнберга – мир перед катастрофой. Музыка Берга – мир во время катастрофы. А то, что мы слышим у Веберна – мир после катастрофы. В нем нет движения, но видны лишь призраки цветов и деревьев там, где их настигла катастрофа. Эта тройка запечатлела всю последовательность катастрофического процесса. Сейсмографом был Шёнберг. Исполнение его произведений сопровождались грандиозными скандалами. Стефан Цвейг описывает мордобой, произошедший на премьере камерной симфонии в 1907 году. Не зная Вены и венцев, невозможно понять, что могло так возмутить публику в этой, на сегодняшний взгляд, уже вполне классической музыке. Возмутил тот самый внезапный мрак, в который было бесцеремонно ткнуто носом. Обструкция, устроенная Стравинскому на премьере «Весны священной» в Париже, ни в какое сравнение не шла с ненавистью, сопровождавшей шёнберговские премьеры. Шёнберг не был возмутителем спокойствия, потому что не было уже и самого спокойствия. Но то, что прощалось в Вене поэту и писателю, художнику и драматургу, то не прощалось музыканту. Тех можно было не замечать, но не замечать композитора венец не мог. Чтобы хоть отдаленно почувствовать эту атмосферу, послушайте вальс Шёнберга из вариаций для оркестра «Покушение на святая святых» самой венской музыки. Поэт и музыкант Валерий Брайнин-Пасек, поэтесса Елизавета Мнацаканова, журналист Эрхард Хутор, историк культуры Дмитрий Панченко и философ Александр Пятигорский, участники этого выпуска «Поверх барьеров». Режиссер Фрэнк Уильямс, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. Singt meine Schwäne, singt, die Blätter treiben so sehr. Was liebend unter Linden lag, liebt lang schon nimmer mehr.